Глава 30. Снова сознание ко мне возвращается. Сначала появляется слух. Писк приборов раздражает. Потом запах. Густой запах лекарств. Наконец открываю глаза. В комнате сумерки. Она белая. Жалюзи опущены. Я полулежу на кровати, укрытая одеялом. В руку воткнута система. Другая рука опутана проводами. Пытаюсь пошевелить пальцами, и приборы взрываются писком. Не проходит и нескольких секунд, как в палату вбегает медсестра. За ней Галина Андреевна и какой-то мужчина. Пробую подняться. Но на мои плечи опускают руки медсестра. «Лежите, не двигайтесь», — мягко произносит она. «Галина Андреевна». Я со страхом смотрю на врача, потому что ничего не чувствую. «Нам удалось спасти ребенка», — говорит, подходя к кровати. «Но пришлось поволноваться. Ваше состояние стабилизировано. Кровотечение остановлено. В моем отделении вы останетесь еще на несколько дней», — произносит незнакомый мужчина. «У вас множественные ушибы. Переломов нет. Организм крепкий. Сразу видно, что поддерживали физическую форму. Но вставать я вам сейчас все равно запрещаю». «Ира», — раздается от дверей на выдохе. Растолкав врачей, к кровати подходит Данил. Бледный. Черные круги под глазами. Одет в специальный халат и шапочку. Осторожно берет меня за руку, сжимает мои пальцы. «Очнулась». Выдыхает и приоткрывает глаза. «Данил Романович, отойдите», — строго произносит врач. «Дайте осмотреть Ирину. Вас и так не должно здесь быть». «Павел Петрович, мы это уже обсуждали», — с нажимом произносит Данил. «Я никуда не пойду». «Это палата интенсивной терапии». Врач тоже умеет давить. «Соблюдайте хотя бы тишину и порядок. Ирина, я сейчас буду задавать вопросы. Недолго. Нам нужно оценить ваше состояние». Весь осмотр занимает 5 минут, не больше. А Данил стоит рядом и держит меня за руку. «Здесь вы останетесь 2 дня, точно не меньше», говорит Павел Петрович после осмотра. «Потом вас переведут в гинекологическое отделение, а там уже решать Галине Андреевне и завгинекологии. Данил Романович, у вас 10 минут. Ирине нужно больше спать». Врачи уходят, а Данил опускается на колени возле кровати, утыкается лбом в мою руку. Такой он сейчас потерянный, что у меня сердце сжимается. Он искренне переживает за ребенка. «Я не специально», — шепчу. «Я бы не смогла причинить вред нашему малышу». Начинаю оправдываться. «Я знаю», — поднимает на меня взгляд усталых красных глаз. «Прости, это я виноват. Думал, все разрешилось». «У тебя будет 2 ребенка», — произношу с горечью. Отворачиваюсь. Это больно осознавать. «Не будет», — выдыхает едва слышно. «У Милены случился выкидыш. По естественным причинам. Это она проколола защиту, чтобы привязать меня ребенком. Но получилось, что забеременела еще и ты. Случайно». «Это она толкнула меня с лестницы», — всхлипываю. «И пнула в живот. Сказала, что не потерпит моего ублюдка». Данил сильнее сжимает мои пальцы. Поцелуй обжигает тыльную сторону ладони. «Прости», — снова произносит. «Это я виноват. Не предусмотрел. Милена получила крупную сумму и должна была уехать. А теперь сядет. Или ляжет в больницу. В зависимости от вердикта врачей». Заканчивает жестко. «Я сожалею, что в этой ситуации ты пострадала». «Ребенок в порядке», — успокаиваю Данила. «Ведь я всего лишь инкубатор». «Но не в порядке ты». Снова поцелуй в руку. «Я чуть умом не тронулся, когда увидел тебя у двери. Охрана заподозрила неладное. Позвонили моему безопаснику. Я тому охраннику машину подарю. Боже, какую чушь я несу!» Свистяще выдыхает. 3 сутки не сплю. Просто не соображаю. Ир, я переживал за тебя». «Данил Романович, я просил не тревожить пациентку». В палату возвращается Павел Петрович. «Идите сами, отдыхайте и Ирине не мешайте. Я скажу медсестре, она вам укол поставит. Или хотите в соседней палате прилечь? Мне доложили о вашем поведении. Идите отдыхать». Врач умеет кричать шепотом. Так гневно смотрит на Данила, готов его за шиворот вытащить из палаты. «Я вернусь», — обещает Данил, поднимаясь. Его чуть ведет в сторону. Хватается за ручку на кровати. зажмуривается на секунду. «Я вернусь», — опять произносит. Резко наклоняется и быстро целует меня в губы. «Идите», — выпроваживает его Павел Петрович. «Ирине необходимо отдыхать». Я бы хотела задать Данилу много вопросов, но у меня на самом деле нет сил. Даже эти минуты бодрствования меня утомили. А еще я просто не знаю, что чувствую помимо боли. Главное, что мой малыш в порядке. А остальное я сейчас не в состоянии думать. Павел Петрович ставит мне какой-то укол, и я засыпаю. Погружаюсь в мягкую, уютную темноту, где нет боли. Где хорошо и спокойно. Ведь я знаю, что все самое страшное позади. А Данил, я хочу ему верить, но боюсь. Лучше просто спать. Что я делаю до позднего утра следующего дня? Сначала слышу, как кто-то тихо что-то делает. Открываю глаза. Эта медсестра возится с проводами и трубками возле меня. «Доброе утро», — улыбается, заметив, что я проснулась. «Как ваше самочувствие?» «Ужасно», — признаюсь. «Как с лестницы упала». Медсестра усмехается, оценив шутку. «У нас отличные врачи, так что вы скоро поправитесь», — успокаивает меня. «Павел Петрович скоро зайдет. Галина Андреевна тоже. Думаю, завтра вас переведут в обычную палату, и всем станет спокойнее». «Да?» — не понимаю ее слов. «Господин Морозов тогда сможет находиться с вами постоянно и перестанет кошмарить наше отделение», — отвечает. «Ой», — в испуге зажимает свой рот ладонью. «Извините». «Я понимаю», — подмигиваю ей. «Он может. А мне бы сделать кое-что», — произношу смущенно. «Я вам сейчас помогу. Медсестру таким не смутить». Чуть позже приходят мои врачи. Поскольку я лежу в этой палате из перестраховки, меня увозят на дополнительные исследования. А когда вкатывают обратно, в палате, упершись бедрами в подоконник, стоит Данил. «Принесло», — тихо шипит Павел Петрович. «А мне от этого смешно. Кажется, Данил и правда всех закошмарил тут. От его заботы тепло, но мне не дает покоя Милена». «И?» — спрашивает с нажимом. «Извините его», — обращаюсь к врачам. «Он немного перенервничал. Мне ужасно стыдно за его поведение». «Все нормально», — бурчит в ответ Павел Петрович. «Для данной ситуации все вполне неплохо. Ничего угрожающего жизни не обнаружено. Завтра переведем Ирину в обычную палату». «Хорошо», — важно произносит Данил. «Оставьте нас», — буквально приказывает. 10 минут», — разрешает Павел Петрович. «Как хорошо, что завтра вы уже будете не моей заботой. Устроили тут цирк какой-то». Меня снова подключают к аппаратам. Данил все это время тяжелым взглядом наблюдает за манипуляциями. И только после того, как все уходят, делает шаг в мою сторону. Мне кажется уже, что вчерашняя наша встреча мне приснилась. Данил Морозов просто не мог себя так вести, и ехать со мной в скорой тоже не мог. Вот Данил подходит, нависает надо мной. Смотрит коршуном, будто думает, растерзать или ну ее. А потом наклоняется и сминает мои губы поцелуем. Жадным, голодным, страстным. И с привкусом какой-то горечи. Увидев пустую палату, чуть инфаркт не словил. Произносит серьезно, едва на пару миллиметров отстранившись от моих губ. Пока медсестра не достучалась, что тебя увезли на обследование. Надо слушать других. Не упускаю случая уколоть его. Хоть иногда. Мне ужасно стыдно перед врачами. Ты ведешь себя как дракон. Дракон? Хмыкает. Пожалуй. Его губы растягивает довольная улыбка. Я дракон, а вы? Кладет горячую руку мне на живот. Мое сокровище. От услышанного я теряю дар речи. Так говорить Морозов просто не может. Тебя подменили? Прищуриваюсь недоверчиво. Просто я кое-что понял. Данил прикрывает глаза. Он так и стоит, наклонившись ко мне. Понял, что одна маленькая обманщица стала мне очень дорога, и что ребенка я хочу только от нее. В его голосе слышна боль, а у меня в душе вспыхивает маленький огонек надежды. Данил хочет ребенка от меня. Может, мы сможем устроить наши жизни так, чтобы ребенку было хорошо? Я знаю, что говорить с одной женщиной о другой — дурное дело, продолжает Данил. Но случившегося не изменить. «Ты не собирался говорить нам друг о друге. Я уверена в своих словах». Данил кивает. Он не умеет извиняться и тем более оправдываться. Он привык все решать единолично. «И что бы было после наших родов?» Задаю волнующий вопрос и замираю в ожидании ответа. Данил выпрямляется. Рука с моего живота исчезает и сразу становится холодно. Он пожимает плечами. Но смотрит мне в глаза уверенно, твердо и произносит. «Я не знаю. У меня было в запасе еще несколько месяцев, чтобы все обдумать. Но жениться на Милене я при любом раскладе не собирался. Впрочем, ее устраивало и более чем приличное денежное содержание». «Это ужасно и подло. На моих глазах слезы. Голос дрожит. Разве оно того стоило?» Снова пожимает плечами. На этот вопрос никто не знает ответа. Когда жажда денег настолько затмевает разум, происходит трагедия. Я оказалась случайно втянута в эти интриги. «Мне жаль, что ты оказалась в моем мире. Он не для хороших и честных девочек, но...» Грустно улыбается. «В то же время я очень рад этому. Меня сейчас придут выгонять. Увидимся завтра». Данил целует меня еще раз. И отходит за долю секунды до того, как дверь в палату открывается. Он уходит. А я лежу в палате и все, что могу, думать. Раз за разом прокручивать мысленно все то, что с нами случилось. Данил ужасно скрытный. Он привык все решать сам. И поступать из своих собственных соображений, делая так, как считает правильным для себя. Впишемся ли мы с малышом в его картину мира? Кто мы для него? Эти вопросы не дают мне покоя. Я бесконечно бы их вертела, но медсестра ставит успокоительное. А утром я тоже не успеваю погрузиться в себя. Павел Петрович спешит перевести меня в другое отделение. «С недельку будете здесь», — говорит Галина Андреевна, когда медсестра открывает дверь в палату. «А там? Там все завалено цветами. Огромные букеты расставлены по всей палате и даже на полу. Эта палата больше похожа на комнату. Есть даже своя душевая. Но все равно я испытываю легкое разочарование. Я очень хотела бы, чтобы Данил был здесь. Мне помогают лечь на другую кровать. Медсестра показывает, на какие кнопки нажимать, чтобы устроиться удобнее. И здесь тоже есть кнопка вызова персонала. Все уходят, а я решаю сама дойти до туалета. Мне кажется, что я чувствую себя нормально. Встаю и мелкими шажками иду к нужной двери. Боль терпимая. Включив свет, вхожу в санузел. «А-а-а!» Не могу сдержать крика. Я первый раз вижу себя в зеркале после падения. Грохот двери, ударившийся в стену, и руки Данила смыкаются на мне. «Ира, что случилось? Где болит?» Подхватывает меня на руки и выносит. «Ты зачем встала?» А я ничего ответить не могу. Обезболивающие просто не давали мне почувствовать, насколько все плохо. У меня лицо — ужасный синяк. Да, я видела, что на руках есть гематомы. «Ира!» — ругается Данил. «Да где эта чертова кнопка?» «Не надо!» — всхлипываю. «Я просто не знала, что сейчас такая страшная». «Боже!» — выдыхает Данил облегченно. «Женщина, ты меня точно до инфаркта доведешь!» Он садится со мной на руках в кресло. «Нормальная ты!» — целует меня в кончик носа. «Просто парочка синяков. Скоро пройдет. Главное, нет переломов». Качает меня, успокаивает. «Я немного задержался. А тебя, оказывается, ни на минуту оставить нельзя», — ворчит. «Я привез кое-что из вещей. Подумал, что эта больничная штука тебе настроения не добавит. Еще привез твой телефон. Кстати, с твоими родителями я все уладил». «Ты разговаривал с моими родителями?» — спрашиваю в шоке. «Что ты им сказал?» «Что у них самая лучшая дочь на свете», — нагло улыбается. «И что она немного приболела и обязательно позвонит, как только почувствует себя чуть лучше». «Ужас!» — выдыхаю. «Представляю, что они подумали». «Все правильно они подумали». Данил снова целует меня. «Мне нужно туда», — показываю пальцем в сторону санузла. «Не надо нести меня на руках». «Я за дверью постою», — Данил упрям. Он сутками торчит в палате до самой моей выписки. Ворчит, что кормят здесь так себе, хотя еда ресторанного уровня. Донимает врачей расспросами, смущает других пациенток гинекологического отделения, но ему плевать. Данил готов выполнить любую мою прихоть. А еще мы много разговариваем. Данил больше не скрывает подробностей того, что произошло. Разговор получился болезненным для обоих. Я сижу у Данила на руках. Так мне гораздо спокойнее. Будто он делится со мной своей силой. «Надеюсь, ты простишь меня?» «Простила». Целую его в скулу. «А как можно не простить того, кого любишь?» Я малодушно обхожу в разговоре самое важное для меня. Данил расслабляется. Я чувствую, как уходит из его тела напряжение. «Когда там тебя уже выпишут?» Ворчливо спрашивает, целуя меня в шею. Я задолбался спать один. «Через пару дней». Хихикаю, потому что мне щекотно. «Они будут рады избавиться от меня. Ты всем тут надоел. Данил, ну почему ты не ночуешь дома?» «Пусть терпят», — произносит жестко. «Я им кругленькую сумму отвалил, чтобы быть рядом с тобой. Я все еще боюсь оставлять тебя одну. Хотя все виновные уже наказаны. И вроде как все опасности устранены». Не спрашиваю, как и что он сделал. Ему виднее. Это мир Данила. Знаю только, что с теми, кто меня вытащил, он был щедр. 2 дня всего потерпи. Снова хихикаю. Данила не смущает мой красивый желто-зеленый цвет и фиолетовые пятна. Говорит, что это просто расцветка такая экзотическая. Но дальше поцелуя в дело у нас не заходит. Мне нужны положительные эмоции, но противопоказаны нагрузки. Поэтому восполняем, как умеем. 2 дня. Тяжко вздыхает. Ладно. Надеюсь, препятствий для выписки не возникнет. Произносит серьезно. Слава богу, все хорошо. И как и обещала Галина Андреевна, меня по плану выписывают. Я уже и сама устала находиться в больнице. План дальнейшего моего лечения согласован, и меня отпускают. Поехали домой. Данил уносит меня из палаты на руках. Хоть я была против. Но разве его переубедишь? Ты сказал «домой». В машине прижимаюсь к нему. Конечно, домой. Целует меня в висок. Когда тебя увезли, я понял, что превращает место жительства в дом. Только не плачь. Тут же добавляет. Поздно, я уже всхлипываю. И вообще начинаю реветь, когда нас встречает Нина Аркадьевна. Она теперь будет жить тут, пока мне нужна помощь. Комната, в которой я живу, завалена цветами. Там наведен порядок. Данил укладывает меня осторожно на кровать. Мне нужно в офис. Но ты звони. Ир, пожалуйста, звони или пиши. Хорошо, улыбаюсь. Иди, а то совсем дела забросил. Целует меня долго, нежно и уходит. А я с помощью Нины Аркадьевны принимаю душ, переодеваюсь. Потом она обрабатывает мои синяки. Остаток дня проходит лениво. Данил возвращается к ужину, который накрыт в моей комнате. А потом берет меня на руки и выносит в коридор. И куда мы? Удивляюсь, что несет не к лестнице. «Спать», — произносит довольно. «Та комната у тебя дневная. А это вносит меня в свою спальню. Будет ночная. Моя женщина будет спать со мной. Хватит. Я один стал почему-то плохо спать». Он осторожно опускает меня на расправленную постель. «Твоя женщина?» — спрашиваю, глядя ему в глаза. «Моя», — нагло заявляет. Данил подходит к прикроватной тумбе и достает что-то из ящика. Садится на край кровати рядом со мной. В руке у него маленькая бархатная коробочка. Открывает ее. «Ты выйдешь за меня?» У него даже вопрос получается утверждением. «Я этого еще никому не предлагал. Но я понял, что люблю тебя, моя маленькая заноза. И хочу попробовать построить семью. Именно построить, а не играть в нее. Ир, ты примешь мое предложение?» «Да», — отвечаю осипшим голосом. «Я согласна, господин Морозов. Я тоже умудрилась полюбить тебя». «Да меня невозможно не любить», нахально заявляет, быстро надевая мне на палец кольцо с бриллиантом. Осторожно прижимает меня к себе и умопомрачительно целует. Так что я забываю ему сказать, какой он нахальный и самоуверенный тип.